Между двумя людьми, одновременно работающими за одним столом, возникает некий мирный союз. Слышно, как тикают часы, поскрипывает перо ручки, дрова потрескивают в камине. Стол накрыт старым одеялом, Норе холодно, когда запястья лежат на голом дереве. Из-за холода они у нее распухают. Бесси принесла на подносе чай, и они освободили для него место на краю стола. Намазав хлеб маргарином и джемом, они ели, продолжая читать и писать. Ничто не прерывало их занятия, за исключением кошек, которые то мяукали снаружи, прося, чтобы их впустили, то, наоборот, просились выйти. Энджел при этом сразу же вставала и открывала дверь. Иногда женщины что-то произносили вслух, но, как правило, обращаясь не к собеседнице, а к себе самим. «Я скажу Тео все, что думаю об этом племяннике Вилли Брейса», — заметила Энджел. «Он не захочет смотреть, как мы голодаем. И ему будет не особенно приятно узнать, что меня так нагло обманывают». «У нас были поставки угля в июне?» — спросила Нора. «Что-то я не могу припомнить такого». «В твоих книгах по хозяйству полная неразбериха», — пробормотала Энджел. «Да-да. Ты, несомненно, могла бы вести их лучше». «О, нет! Нет и нет! Теперь уже слишком поздно. На этом этапе я уже ничего не смогу там выправить». Иногда в небе пролетал аэроплан, наполняя долину пульсирующим гулом, и Нора всегда нервно прислушивалась, пока он не удалялся прочь. «Наши издают совсем другие звуки, не то что их», — заявила она. Она всегда пыталась отличить своих от чужих. «Ерунда», — отвечала Энджел. «Он намеренно бойкотирует мои книги, этот мерзкий племянник Вилли Брейса. И это из-за того, что я время от времени высказывала ему все, что о нем думала. У мальчишки нет никакого уважения к другим. Ох, этот внезапный уход Тео. День, когда он оставил дела, был для меня самым печальным. При нем со мной никогда так не обходились». «Передай ему от меня наилучшие пожелания», — сказала Нора. «Он, должно быть, сейчас очень одинок». И они обе сочувствием подумали о Тео, о его одиночестве. Гермиона умерла перед войной, забыв о том, как одиноки были они сами. «Уж я-то знаю, что это такое», — сказала заносчивая Энджел. «Хотя моя супружеская жизнь была без изъяна, чего об их жизни никак не скажешь. Но все равно от чувства утраты никуда не деться». Иногда Норе казалось, что ее специально провоцируют на ответ. «Твоя совершенная супружеская жизнь», — насмешливо подумала она. «У меня есть кое-какие возражения на этот счет». «О да, бедный старик», — проговорила Энджел. Непонятно, по какой причине, но она представляла Тео, который сидит согбенный и несчастный в гостиной перед холодным камином, без света, и слушает сигналы воздушной тревоги.